достигнешь 5-го уровня. Хрипло выдохнула Илис и облизала пересохшие губы. Андрей наклонился и снова поднес флягу к ее лицу. Бродница, чуть наклонив голову, подалась вперед, ухватила губами горлышко и торопливо сделала пару глотков, после чего снова откинулась назад. «Ты... это... побереги воду-то. Ты же Хасса не владеешь, так что проверить воду водным нюхом не сможешь. Мне уже все равно не поможешь, так...» Все так же хрипло произнесла Илис. «А тебе еще пригодится». Андрей криво усмехнулся. «Да уж, пригодится. Как будто для него так уж много изменится, если он сдохнет от жажды, а другого варианта нет. Если уж бродники, самый слабый из которых имел 3-й уровень, а Илис даже 4-й, топтавшие ком годы и годы, были один за другим убиты им, чего тогда ждет его, обыкновенного земного парня, бывшего студента, а ныне арендатора секции на Митинском радиорынке, узнавшего о коме только 6 дней назад?»